Я заставлю их потерять имидж так же, как когда-то сделал это с Цыпфелем. После теракта императорская семья поддерживала Кинзела, а не Хайрон. Однако не все люди были дураками, поэтому уже ходили слухи о том, что император хочет отказаться от верной ему семьи. Даже контроль СМИ не смог защитить от этого. Люди Рона и Джина постоянно рассылали подобные статьи. При этом больше всего разозлились жители Вермонта. Демон, внутри которого находятся биоголемы, управляемые людьми. После инцидента Святой Земли большинство простых людей очень нервничали по этому поводу. Это произошло благодаря публичному раскрытию Джином того, насколько порочным и жестоким является процесс их создания. «Малыш, о чем думаешь? Публика не отличит Минхф от биоголемов. А, к чему ты это? Я собираюсь опубликовать статью, в которой будет сказано, что в лесу Вантерома были найдены големы, созданные императорской семьей. Все точно будет в норме, это сфабрикованная информация, но нам надо притормозить их темп. Публика слишком негативно отреагирует на эту информацию, поэтому они не смогут заниматься Хайроном, разбираясь с волной негатива. Как только статья и доказательства начнут распространяться, император заплатит за защиту Кинзела. Ему также придется четко провести линию с ними, иначе големы, напавшие на Хайрон, также будут причислены к его детищам. Он не знает, что ты сохранил часть тел Минхф. Да, он предложил бы мне какую-то сделку, если бы был осведомлен об этом. Дина предстоит много работы. Джин улыбнулся, вспомнив лицо Амира. Он хотел бы взглянуть на него снова после того, как статьи разлетятся по всему Вермонту. Настало время, когда твой отец пропал с мировой доски и новый противник Рона сильно отличается от прошлого, сказал Муракан, пожимая плечами. В любом случае нам пора идти. Господин Пикон, свяжитесь с нами, как только появятся новые сведения. Хорошо. Только прибыв в Карлан через трансферные ворота, Джин нарвался на неожиданный прием. Герой Хайрона, великий черный дракон, жители, которых, наверное, было больше 10 000, приветствовали их. Все они несколько дней спали у ворот в ожидании. Джин оставался до последнего в крепости, а затем отправился во дворец, из-за чего не был осведомлен о событиях в мире. Все уже восхваляли его как героя. Мужество, проявленное этими двумя в тот день, распространилось по всему континенту, включая Хафистер. Конечно, многие в тот день внесли ощутимый вклад, но Джин и Муракан выделились больше всего. Черный дракон нахватил собой все небо, а мальчик на протяжении долгого времени удерживал Гранилли и Веракти. Среди общественности даже ходили слухи, что без них в тот день крепость была бы полностью разрушена. «Великий черный дракон, пожалуйста, посмотрите сюда». Конечно, обычно никто бы не осмелился поднять такой шум в этом месте, так как трансферные ворота используются во многих миссиях. Тем не менее нынешние 10% власти Джина оказали значительную помощь. Кто они? Несмотря на резкий голос Муракана, возгласы окружающих остались такими же интенсивными. Видимо, наша поддержка. Клубничный пирог, разве странным было бы помочь Черной Звезде? Вы сыграли важную роль при господине Роне, так что многие люди ожидают, что это приведет к союзу с Хайроном. Этот альянс был часто поднимаемой темой. Сейчас Цыпфель опережает Ранкандил, но многие надеются, что разрыв сильно сократится после появления Хайрона в составе Хафистера. Это, конечно, маловероятно, но после действия императорской семьи шансы только увеличились. Мне кажется, что в основном они пришли к тебе, Муракан. Почему именно ко мне? Ты считался хранителем Ранкандила на протяжении последней 1000 лет и проявил доблесть в Хайроне. Переставай хмуриться и улыбнись наконец. Зачем? Он помахал и рассмеялся, несмотря на свой ответ. Среди людей сразу же раздались бурные аплодисменты, после чего к группе подошел мужчина в очках. Это был Петра. Вы наконец-то прибыли. Давненько ты не приветствовал меня так спокойно. Последнее время его встречали проблемы после каждого возвращения в сад мечей. На этот раз меня не будут встречать всем Ранканделом, теперь я вижу меньше враждебности по отношению к вам среди других рыцарей. Рад слышать, но к вам пришел гость. Кто? Рата Прочи. Он без предупреждения прибыл в сад мечей, чтобы встретиться с вами и привел с собой кучу вооруженных наемников, сказал мужчина, вздыхая. Глава 424. Вооруженные наемники? В саду мечей? Да, сэр. Больше 500. 500, а он смелый, либо безумец. Когда? Около 3 часов назад. Также наемников не приняли. По его словам, внутрь попал только Рата. Он и его люди также какое-то время оставались в крепости, как и Джин, но так как мальчик после отправился во дворец, призрак попал сюда раньше. Конечно, сад мечей не мог принять всех, поскольку Рата прибыл сюда без какого-либо уведомления. Им еще повезло, Ранкандил убил бы любой другой отряд наемников. Призраки – нейтральные силы, а их некрополь используется для переговоров между крупными державами. Поэтому они застрахованы в данной ситуации. Аплодисменты стали громче, когда группа начала двигаться. В частности, самыми активными были мальчики и девочки, выкрикивающие имя Муракана. Гилли аккуратно отошла от него, чтобы не разочаровывать детей. «Только посмотрите на этих малышей, господин Муракан. Может, помашете им клубничный пирог, раз уж ты хочешь?» Джин и Гилли были шокированы, когда увидели, как некоторые девочки и мальчики упали в обморок после этого. «А я думал, что только не такая». Покинув территорию трансферных ворот, группа села в стальную карету. Красный закат тепло накрывал весь город, но Джин лишь качал головой с неприятным предчувствием. На полпути мальчик остановил карету. «Ждите. Причина заключается в наемниках Раты. Постоялого двора для них не нашлось, а палатки установить на территории Ранкандила также нельзя. Поэтому им оставалось лишь стоять в ожидании лидера». Их глаза сразу устремились на карету, когда Джин высунул из нее голову. «За мной». Сразу после этого он отправился дальше, а наемники, обменявшись взглядами, последовали за ним. 12-й знаменосец прибыл. Ворота были открыты, а привратники отдали честь. «В прошлый раз меня окружили мечи исполнительных рыцарей, братья и сестры или старейшины. Всегда кто-то проявлял враждебность и намерение убить. Но сегодня все иначе. Прямо сейчас его поддерживало около 10% общей силы Ранкандила. 12-й знаменосец, спасибо вам за ваш труд. Вы пришли, 12-й. Ваши действия вызвали переполох в саду мечей». Когда рыцари и старейшины впервые поприветствовали его таким образом, Джин подумал, что только сейчас стал настоящим знаменосцем. Присутствующие, тем временем, задумались, почему мальчик привел с собой наемников, а недалеко в их сторону направлялась родня мальчика. «Мьюин, 12-й, что ты делаешь сейчас?» В каком-то смысле он скучал по их злобным выражениям лица, но даже Джин должен был признать, что у них есть дух. Их разрыв во власти был невероятно велик, но сестры все равно смели спорить с ним. «Зачем ты привел это барахло? Последние дни ты лишь смеешься над садом мечей. В прошлый раз за тобой пришли животные из Кинзила, ничего не сказав. Из-за тебя семья выглядит дерьмово». Джин некоторое время молча смотрел на своих сестер, а затем хихикнул. «Ты смеешься? Мне почти стало вас жаль, сестры. Все же кто-то обязан на меня накричать, чтобы я почувствовал себя как дома». «Что, ты? Это мои гости. Я не мог объявить об их визите, так как был сильно занят в последние дни. Что за гость без предупреждения приводит с собой 500 человек? Что в этом плохого? В саду мечей они по силе равны 500 листьям. Рата просто проявил уважение, когда привел людей столько, сколько мог». В отличие от разъяренных сестер, мальчик улыбался. Прямо сейчас между ними происходила некая битва ментального состояния, при виде которой наемники чувствовали удушье. «Он еще более сумасшедший по сравнению с нашим капитаном. Смог ли бы лидер вести себя так же рядом с двумя знаменосцами? Мы могли бы просто подождать снаружи в ожидании господина Раты. Но мне кажется, что нас немного игнорируют». Опавшие листья. Не было наемников, недовольных словами Джина. Спровоцированы были только Мьюин. «Черт возьми, ты говорил, что Рата прочь проявил уважение к тебе, но сейчас ты игнорируешь присутствие его людей и критикуешь их, а оставлять их снаружи лучше». Когда Эн решила сделать шаг вперед, сестра помешала ей. «Выглядит мило. Вы заранее спланировали это?» «Да». Обе девушки в гневе сжали зубы, после чего Мью процедила. «Ты сможешь взять на себя ответственность? Какую? За любые проблемы, причиненные твоими гостями. Возьмешь, говоришь так, будто они обязательно сделают что-то». «Хорошо, я возьму ответственность на себя». Когда они ушли, Гилли в беспокойстве прикоснулась рукой к сердцу. Она волновалась не за Джина. «Я так боялась, что ты убьешь их сейчас. Они больше не могут доставить мне тех хлопот, что принесли в кадетские годы. Другие твои сестры не такие глупые, не знаю, что с ними не так. Малыш, я хочу съесть клубничный пирог, так что увидимся позже». Муракан бросил на девушку взгляд, но в ответ Гилли наигранно закашлялась и отвернулась от него. У тебя еще осталась работа. Что? Отведи всех друзей из призрака на мою тренировочную площадку. Эй, малыш, я огромный черный дракон. Разве ты не видел, как люди хвалили меня до этого? Я точно обязан заниматься такой тривиальной работой, а также защити их. Что? А чем ты? Они будут атакованы с высокой вероятностью. Зачем еще, по-твоему, они попросили у меня взять ответственность? У них сейчас есть отличная возможность нанести по мне удар. Ты уверен, осторожность не помешает? Как насчет пари? Я ставлю на то, что их атакуют. Разве не было бы смешно, если бы Мью и Эн бездействовали после этого цирка? Вот почему он сказал, что им нужно на тренировочную площадку, а не в какие-то помещения для гостей. Так будет проще их защитить. Мурахан нахмурился. Черт возьми, я согласен. Если победа за мной, клубничный пирог получает 15 дней отпуска после отъезда призраков. Идет, но мне не нужен отпуск. Идет. Каковы твои условия, малыш? Никаких, все равно я прав. Вместо этого постарайся сделать так, чтобы никто не получил травм. Ха-ха, отлично. За мной. Он хмыкнул и повел наемников на тренировочную площадку, представляя, как проводит 15 дней с Гилли. При виде этого Джин рассмеялся, а няня неловко улыбнулась. Исполняющий обязанности патриарха сказал, что нет необходимости в отчете, произнес Петра. Роза все еще лечится от полученных внутренних травм. Тогда можно сразу встретиться с Ратой. Он в общем зале? Да, господин. Нужна отдельная комната? Нет необходимости. Гостевая была полна людей. Торговцы, дворяне и наемники, имеющие дело с Ранканделом. Больше всех выделялся мужчина, окруженный тяжелой энергией. Он прислонился к стене и закрыл глаза. Никто не осмеливался встать поблизости. Господин Рата. Когда Джин вошел в гостиную и назвал его имя, тот широко открыл глаза. Затем он приблизился к нему угрожающе быстрым шагом. Цзинь. Находясь в шаге от мальчика, наемник внезапно выхватил кинжал, чем напугал окружающих людей. Остановись. Рыцари-хранители бросились с криком, но клинок, казалось, уже направлялся к Джину. Сквиш. Однако он коснулся не его тела, а указательного пальца Раты. Глава 425. Аристократы и купцы рефлекторно вскрикнули. Они приняли это за нападение на Джина, и даже упавший палец не дал им понять ситуацию. Рата прочь, ты что творишь? Это сад мечей. Глаза рыцарей и хранителей, направивших на него мечи, блестели. Хотя 10 их клинков были прижаты к шее мужчины, они чувствовали. При желании Рата смог бы оттолкнуть все эти мечи, чтобы двигаться свободно. Слухи не врали. Он подавляет нас, несмотря на потерю одного пальца. Жаль, что он не попал по 12-му. Рыцари-хранители, думая в таком темпе, покачали головами. Я уверен, что с ним все было бы в порядке. Он необычайный монстр, липкая кровь стекала с пальца, а Джин, тем временем, молча смотрел на нее. Что ты делаешь? Он не задал такого вопроса, а просто ждал с ничего не выражающим лицом. Пусть Рата первым объяснит причину своих действий. После того, как тот внезапно вынул кинжал в саду мечей, мальчик повел себя еще более странно. Для начала, они на разных уровнях. Джин проявлял неописуемое достоинство. Так это чувствовал Рата. К удивлению, один факт он понял только сейчас. Мальчик имел в себе качества, отличные от другого знаменосца, встреченного им. Представлюсь официально. Че, Рата прочь. Правитель Некрополя и лидер призрака. Вежливая манера речи удивила присутствующих. Такая реакция неудивительна, так как они слышали лишь слухи о нем. Образ убийцы в их головах был совсем иным. 12-й знаменосец Джин Ранкандил. Я пришел извиниться за грубость, совершенную в крепости Черная Звезда. Мальчик снова посмотрел на пол. Поэтому ты отрезал указательный палец? Да. Потеря одного пальца не несла большой потери в силе Раты. Для людей его уровня такая травма не несла больших последствий. Однако это действие значило, что он заплатит кровью. Уберите мечи. По команде Джина стражники убрали клинки, прижатые к шее гостя. Господин Рата. Да, между нами нет никакой обиды. Поэтому нет причин извиняться, а значит, палец этот ценности никакой не имеет. Глаза мужчины задрожали, но не от позора или злости. Чувство, которое он испытывал, скорее было тревогой. Даже если я отрежу еще, нет, почему ты все время пытаешься отрезать себе пальцы? Вместо подобного вопроса Джин выбрал другой ответ. Ты можешь отрубить себе руку. Вы правы, я должен был подготовить что-то другое. Как мне исправить свои ошибки? Скажите, и я постараюсь изо всех сил. Находившиеся в зале обменялись взглядами, сомневаясь, что перед ними людей-призрака. Рыцари-хранители тоже были шокированы, но не могли подать виду. Даже Джин не мог не почувствовать внутри смущения. «Почему ты такой послушный?» Причина, по которой мальчик относится к нему холодно, проста. Нужно выглядеть устрашающе и непредсказуемо, ведя дело с таким зверем. Сейчас зверь должен увидеть, насколько оппонент его превосходит и только затем сдаться. Поэтому Джин ожидал еще одной дуэли. На самом деле он стал победителем той битвы, но из-за теракта Рон не успел объявить об этом. Если бы его злило мое поведение, мы бы уже сразились с ним на дуэли, конечно. Неплохо было бы победить лидера призрака на глазах у членов семьи. Затем они признают друг друга, возникнет теплая атмосфера и, естественно, Рата после объявит, что оказывает поддержку Джину. Вот чего мальчик ожидал от этой встречи. Возможно, нам не придется драться, как ни посмотри. Рата явно вел себя сдержанно. После ухода Кинзела, пока я находился в крепости, он продолжал крутиться вокруг меня. Мне казалось, что Рата хотел освобождения Пей, но это были попытки извиниться. Тук, тук, капли крови продолжали окрашивать пол. Господин Рата, я, честно говоря, думал, что вы снова бросите мне вызов. Я не такой глупый. Еще тогда мне стало ясно, что вы на ином уровне. Эти слова взбудоражили людей, из-за чего те стали шептаться. О чем речь? Они дрались на дуэли в Черной Звезде. Ходили слухи, что победу одержал 12-й. Однако может ли быть такая большая разница, о которой говорит лидер призрака? На поединке для сторонних наблюдателей все выглядело так, будто они были примерно равны. Господин Рата должен не извиняться передо мной, а сделать то, что должен. Помните, призраки должны были выполнить одну просьбу в случае моей победы. Помните, сказал Джин, вспоминая разговор перед дуэлью. Конечно, чтобы выполнить ее, вы должны стать сильнее, поэтому не время отрезать пальцы. Однако мне интересно, действительно ли вам хватит потенциала? Стража, отправьте лекаря в мою комнату. Есть. Затем Джин запечатал его палец. За мной. После того, как они вышли, по всему саду мечей прошла сильная вибрация. Это было не природным явлением вроде землетрясения, а последствиями применения огромной силы. Кроме того, небо стало покрываться тьмой. Рата уже однажды испытал подобное, когда Муракан принялся защищать крепость. Это ваш дракон-хранитель? О, уже началось. Вам не о чем беспокоиться. Ему было интересно, что именно началось, но мужчина больше не спрашивал, так как Джин, похоже, не хотел об этом говорить. По пути в комнату мальчик задавался вопросом. О чем, черт возьми, думает Рата. Руководитель медцентра вскоре прибыл, после чего, в мгновение ока, вернул палец на место и скрылся. Спасибо, отложим благодарности. Почему вы это делаете? Что, насколько я помню, раньше вы были враждебны ко мне и вели себя неуважительно. Поэтому пришлось устраивать дуэль. Хм, это, скажите мне, почему ваше отношение вдруг так внезапно изменилось? Без убедительного объяснения я не приму вас. Глаза Раты округлились и вскоре, кивнув, он заговорил. Я влюблен в Джина Ранкандила. Мальчик чуть не выплюнул чай, принесенный Гилли. Я влюблен в вас. Впервые лицо Джина стало выглядеть сердитым. Старейшины моей семьи поручили не так давно вам убить меня. Придется компенсировать свою неудачу и попробовать еще раз. Имеет ли смысл налаживать отношения со мной? Серьезно, если он делает все только из-за чувств, Джин не собирался принимать такого глупца в ряды своих союзников. Это не имело бы смысла, будь я человеком из такой семьи, как вы. Но господин Джин, я просто убийца, зарабатывающий ножом. В наши дни этого недостаточно. Продолжайте говорить. Я сражался вместе с вами, после чего около 15 дней оставался в крепости, наблюдая за ситуацией. В результате смог прийти к выводу. Какому выводу? Призраки должны перестать быть в стороне, если хотят остаться в живых. Факт нейтралитета был особенной чертой этой организации. Тот день был особенным. В момент, когда я осознал свое высокомерие в поединке с тобой, будущая война будет протекать в совсем иной форме, отличной от той, что мне известно. Демоны, биоголемы, гигантский корабль, волшебники, тела которых регенерируют все травмы. Нападение, совершенное Кинзела в тот день, нарушило здравый смысл большинства людей. И все же императорская семья впоследствии не защитила Хайрон. Будто не только крепость, но и сам господин Рон перестали быть важными для императора. Он, возможно, решил, что появилась отличная возможность держать всю семью под контролем. У господина Рона слишком много власти. Императорская семья, должно быть, пыталась выбросить Хайрон, потому что нашла им замену. Они, наверное, давно ждали момента, и Кинзилы отлично помогли им, показав свою силу. С того дня Рата предчувствовал начало новой эры. Наступило время, когда нельзя оставаться нейтральным. Даже Роном Хайроном пренебрегают, не говоря уже о призраке. Вот почему было решено найти того, кто станет сильнейшим в новой эре, после чего заключить с ним союз. Я уверен, что вы завоюете Ранкандил в будущем, и поэтому пришел с желанием присоединиться к вам. Это объяснение более убедительное. Глава 426. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Призраки. На деле мнение Джина было о них не очень хорошим. После того нападения Пеи дуэли с Ратой он считал их очень глупыми. Но мальчик не знал, что лидер окажется настолько проницательным. Нет, он не может быть настолько умен. Возможно, кто-то передал ему информацию или заставил поступить так. Джин покачал головой, подавляя восхищение. Кто это мог быть? Цыпфель. Кинзила. Нет, эти двое не могли добраться до него, так как мы надолго застряли в Черной Звезде в течение тех 15 дней, и проверялись даже те, кто помогал защищать крепость. Хайрон не нашел ни одного Цыпфеля или Кинзила. Зефирин. Внезапно на ум пришла женщина, которую посчитали демоном-драконом. Может быть, она и стоит за действиями Раты. Эта девушка до сих пор не идентифицирована, поэтому она может быть и за Кинзила, и за Цыпфель. Но он преувеличивает. Ей не удалось бы так быстро промыть ему мозги. Это была не Зефирин, а кто-то другой. Трудно было представить, из-за кого Рата мог пожертвовать всей репутацией. В тот момент, когда Джин отклонит его предложение, вес имени лидера призраков рухнет на дно, так как многие люди видели их вместе. Джин, еще раз все обдумав, пришел к выводу, что Рата самостоятельно пришел к нему. «Господин Джин, о чем думаете? Мои слова показались вам странными?» «Нет, они совсем не странные. Я ясно вижу ситуацию, но задаюсь вопросом, действительно ли вы сами все осознали?» «Ха-ха-ха-ха». Рата разразился веселым, но резким смехом. «Ну, для вас естественно сомневаться. Также у вас был конфликт с моей сестрой, но, господин Джин, я все еще остаюсь признанным лидером». Рата посмотрел на указательный палец. 500 моих людей, которых сюда не пустили, знаете, почему они последовали за мной?» Это был любопытный вопрос. «Этих наемников не хватит для демонстрации силы, а также они не смогут выиграть время на случай проблем. Я не знаю». В ответ Рата улыбнулся. «Они бы ни перед чем не остановились и шли за мной до конца». «Что? Они пошли за мной после того, как я сказал, что отправляюсь сюда просить прощения. Мои ребята, как и я, отрезали бы себе палец, чтобы извиниться перед тобой». Джин снова был шокирован. «Это возможно? Любой, кто посмотрит сейчас в глаза Раты, увидит в них гордость за своих людей. Гораздо большее количество наемников выразило желание пойти со мной, но с таким количеством все подумали бы, что я объявляю войну. Каждый отрежет себе палец, если я скажу «да». Странная преданность. Они все будто бы сошли с ума, ибо не могли видеть, как я иду сюда в одиночку. Теперь вы видите, насколько я признанный лидер. Нет ли способа оставить пальцы при себе? После вашего разрешения, конечно же, я имею в виду, есть причина, по которой вы могли бы передумать и не поступать так вовсе. Если согрешил, ты должен заплатить. Тем более, если хочешь прекратить вражду с кем-то. Джин покачал головой, чувствуя себя странно. На мгновение он вспомнил, какими были лица людей Раты, которых уводил Муракан. Все они выглядели бездушными. Мысли о том, что они скоро потеряют себя, с которой были вместе всю жизнь, сильно беспокоили их. «Я был о вас неправильного мнения, Рата Прочи. Если все, что он сказал, правда, этот человек действительно хороший лидер. В любом случае не просто так он в юном возрасте возглавил целую организацию. У меня вопрос, господин Рата. Какой? Почему вы повели себя так в банкетном зале Черной Звезды?» Рата в тот день и сегодня, по ощущениям Джина, два разных человека. «Я могу быть достойным лидером, но бывают случаи, когда невозможно себя сдерживать. Например, единственный оставшийся родственник в плену. С вашей сестрой обращаются хорошо, поэтому ее трудно назвать пленной. Ну, спасибо на этом. Гримал не остался в живых, верно, Гримал? Самый сильный из отряда призраков, встреченного тогда. Его меч намного превосходил Пей. Он умер, не чувствуя какой-либо боли, а также до последнего защищал Пей. Мне было интересно, что с ним случилось. Если бы не эта работа, он бы умер достойно. Хотя мы долго проработали вместе, Гримал больше похож на рыцаря, нежели на наемника. Рата закрыл глаза, вспоминая старого друга. Оглядываясь назад, я понимаю, что дорого заплатил за свои ошибки. Меня вообще не следовало принимать запрос, а если и браться за это дело, то только лично и с лучшими убийцами. Поэтому теперь я хочу сделать лучший выбор и прошу вас о помощи. В его голосе слышалась искренность. Конечно, честность не означает, что он может забыть все те опрометчивые поступки, которые совершал человек. Но Джин также понимал, что каждый ошибается. Рата прочи. Да, вам нужно будет доказать свою верность, если хотите примкнуть ко мне. Нельзя попасть со мной в одну лодку, бессмысленно отрезая пальцы. Мужчина улыбнулся, словно сбросив с себя ношу. Что я должен сделать? Когда я впервые столкнулся с вами, призраки были в роли убийц, а я их жертвы. Глаза Раты сузились. Будет справедливо, если головы тех, кто приказал убить меня, будут сложены передо мной. Убить старейшин Ранкандила – это одно из худших заданий, что мог получить призрак. Было бы лучше, если бы перед приходом вы сразу это сделали. Я знаю, почему этого не произошло. Словно застигнутый врасплох, мужчина вздрогнул и неловко улыбнулся. Вы не хотели рисковать. Если бы я не принял предложение после принесенных голов, вы бы остались без какой-либо поддержки. Я снова чувствую, что вы сильно отличаетесь от других знаменосцев. Кроме того, даже если бы я принял вас, вы бы все равно задавались вопросом, хватит ли мне власти защитить призрак от мести Ранкандила. Джин встал со стула. Зайдя за спину мужчины, он медленно положил руку ему на плечо. Несколько секунд спустя его хватка ощущалась так, будто его удерживал серп. «Если ты действительно веришь в мою победу, займись делом, Рата прочи». От ледяного голоса мурашки бежали по спине. «Я даю тебе неделю», — сказал Джин, убирая руку. «Принеси шеи тех, кто пытался меня убить. Не пытайся увиливать от дела или делать что-либо еще. Я позабочусь об остальном. Понимаешь?» В ответ Рата кивнул. 12-й немыслим. Конечно, он искренне верил, что однажды мальчик станет патриархом Ранкандила. Но он не думал, что тот уже владеет властью в семье. Поэтому планировал взяться с ним за руки и шаг за шагом приблизиться к трону. А сейчас он в течение недели должен стать врагом Ранкандила. Я в любом случае должен стать его человеком, так что выбора нет — доказать верность. Пока Рата размышлял над этими словами, Джин снова заговорил. Если задача не будет выполнена к назначенной дате, я буду считать, что вы объединились с другими силами, а значит, мы снова станем врагами. Пожалуйста, сделайте верный выбор. Глава 427. Кризис старейшин, часть 1. После ухода призраков, Муракан уже не мог сдерживать свой гнев. Он представлял счастливое времяпровождение с Гилли, когда все пошло так, как и предполагал Джин. А если точнее, около сотни рыцарей-хранителей атаковало его тренировочную площадку. Мью и Энн хотели таким образом просто напугать наемников, но Муракан вылил весь свой гнев на них. Все небо почернело, а сама площадка была разрушена. Черный дракон мгновенно вырубил всех рыцарей. И несмотря на приказ, сестры решили, что было бы неблагоразумно сражаться с легендарным драконом-хранителем семьи из-за призраков. А также эти двое не ожидали, что он будет охранять наемников. Эй, чокнутые ублюдки, которым не помешало бы умереть, разве не стоило подумать, только увидев меня, а, держите головы прямо, никто из присутствующих, в том числе я, не будет спать этой ночью. Понимаете, после того, как гости благополучно ушли, в саду мечей развернулась редкая сцена. Муракан запугивал напавших на него рыцарей. Великий черный дракон, дорогой дракон-хранитель Ранкандила. Хотя сцена казалась нереалистичной, никто не пытался его остановить. Муракан подобен Джину. Постоянно доставляет семье проблемы. За всем процессом из окна наблюдало 3 человека. Ха, серьезно не верю в изменения сада мечей. Да ладно, теперь все портит не младший, а его дракон. Мью и Энн стояли по краям комнаты Джошуа. Тот не ответил на слова младших сестер, так как все еще был погружен в свои мысли. Теперь они поругались. Младший, ты ожидал всего этого? Хотя его лицо ничего не выражало, внутри он начинал беспокоиться. Ощущение, будто он уже дышит мне в затылок. Младший, которого я мог раздавить в любой момент, исчез навсегда. Думайте перед тем, как делать что-либо. Когда Джошуа заговорил, Мью и Энн моргнули, посмотрев друг на друга. Пришел совершенно неожиданный ответ. «Брат, а чем ты?» «Это значит, что вы двое слишком бездумно ворошите гнездо, Джин, не брать Ятана. С ним нельзя так просто начинать конфликт». Глядя на то, как сестра стиснули зубы, Джошуа мягко улыбнулся. «Также ваша репутация влияет на мою». Девушки посмотрели на него шокированными глазами. Луна, всегда не одобрявшая их, Лунтия, которая отталкивала их, Дипус и Мэри, которым никто не был интересен, а также неразлучные Ран и Виго. Среди старших Джошуа, единственный, кто заботился о них. Давненько он не говорил так холодно. «Мне очень жаль, брат, я сделаю все возможное». «Да, сейчас требуется только незначительно влиять на его планы. И больше не тыкайте в улей так небрежно. Мы должны беречь силы и в какой-то момент начать тотальную войну». «Да, я поняла, что бы он ни делал, нам лучше не терять темп». «Хорошо, брат». Джошуа выглянул в окно. Сцена, в которой Муракан наказывает рыцарей-хранителей, вызывала трепет. Призраки. Между младшим и старейшинами скоро произойдет новый конфликт. Джошуа знал о том, что те заказали Джина. Миссия провалилась и между ними сложились какие-то враждебные отношения. Сейчас призраку придется заслужить его доверие. Как Джордан справится с этим, лидер старейшин Ранкандила? Джошуа ожидал, что тот проиграет в борьбе с его младшим братом, после чего обратится к нему. 16 ноября 1799 года, вилла на востоке Хафистера. Группа пожилых людей сидела возле пляжа. На большом, круглом деревянном столе находилось множество карт. «Черт возьми, я не поспеваю. Тебя что-то беспокоит? Чего торопишься? Визит призраков к 12-му. Не думаю, что это хорошо закончится для нас. Рата превратит весь Ранкандил в своего врага, если нападет на нас. К тому же, если пойдет слух, что он раскрыл личности своих клиентов, репутация организации упадет на дно. Никто не будет обращаться к ним. Их лидер не станет так глупо поступать. Хаем, думаете, рано или поздно мы все равно собирались поговорить со всем советом, так что давайте подождем и понаблюдаем». Они были старейшинами Ранкандила. Старейшины – те, кому не обязательно оставаться в саду мечей, если только нет особых обстоятельств. Некоторые посвятили себя тренировкам, другие старались сохранить место в Ранкандиле, а третьи просто наслаждались жизнью. Здесь было немало женщин, которые имели дело только с людьми, имеющими власть. Также у стариков всюду валялись бутылки, полные золота. «Почему бы вам не отдохнуть там, господин?» «Да, почему бы нам не пойти на пляж?» Как только женщины так сказали, взгляд старейшин изменился. Ша-ша-ша, тихо. Их глаза обратились к морю. В ночи был слышен лишь ударов волн на песок, но они чувствовали другой, чужеродный запах. «Эта лодка там?» «Естественно, это место было недоступным для простых людей. Я не думаю, что там какой-то заблудший рыбак». «Чу». Внезапно появившийся кинжал пронзил шею старика. Его держала женщина, первая предложившая пойти на пляж. В этот момент остальные старейшины попытались зарезать ее, но деревянный пол под ними внезапно обвалился. Из него выскочила группа мужчин, заблокировавшая мечи. «Мой брат был прав. Вы все такие самодовольные». Женщина сняла маску и раскрыла свою личность. Пей прочь пожала плечами, видя их реакцию. Люди перед ней давно затупили мечи, ведя сладкую жизнь. Они развлекались в одном и том же месте, думая, что никто не тронет старейшин Ранкандила. Именно поэтому сегодня призраки без проблем добрались до них. Вскоре появился Ирата, капитан призраков, сумасшедший ублюдок. Как и ожидалось, никаких мурашек. Мужчина закурил сигарету и посмотрел на стариков. Когда Пей появилась, внутренняя часть виллы уже была наполнена паралитическим ядом. Кроме того, десятки отравленных стрел, отправленных из темноты, попали в ноги и руки старейшин. Тем не менее, они все равно показывали свой дух громкими воплями. Однако они бы не справились ратой даже в нормальном состоянии. Тут также несколько элитных призраков, поэтому, как только им позволили проникнуть, смерть стала неизбежной. «Мурашки, о чем ты говоришь? Нет того жуткого ощущения, которое я испытал, когда столкнулся с 12-м знаменосцем. Думаешь, что все закончится хорошо? Даже если убьешь нас, советы Ранкандил уничтожат тебя. Призрак исчезнет и даже пискнуть не успеет». Старейшины не просили сохранить им жизнь. Они лишь говорили, что с наемниками покончено. «Я не ошибся с выбором, поэтому ваши слова совсем не пугают. Ты говоришь о 12-м?» «Да. А зачем мне еще было идти в сад мечей и искать его там? Я хочу быть с ним в одной лодке». в своей смерти вини лишь тщеславие и некомпетентность, проявленные тобой. Иногда власть Ранкандила делает людей такими глупыми. Не, Чик. Их головы упали на землю, когда Рата подал знак своим людям. Затем мужчина сказал: «Позаботьтесь о головах, а тела погрузите в лодку». На следующий день в зале совета старейшин около 10 безголовых тел было найдено сегодня. Что, черт возьми, происходит? Это оскорбление Ранкандила. Найдите, кто за этим стоит, и убедитесь, что они заплатили кровью. Что за сумасшедший ублюдок сделал это? Почти все старейшины собрались, чтобы поговорить о недавнем убийстве. Джордана никто не видел. Лин Милкана, пожалуйста, скажите что-нибудь. Как мы должны действовать? Когда та собиралась ответить, ворота открылись. Доброе утро, старейшины. Поздоровался с ними никто иной, как Джин, с черной сумкой на плече и листком в руке. Как только тот вошел, старейшины интуитивно поняли, что что-то не так. Что у тебя на плече? Когда старик спросил дрожащим голосом, Джин поставил мешок на длинный стол. Головы убитых старейшин покатились по всему залу. Это головы тех, кто заказал меня, а это контракт, доказывающий их вину. От его спокойного голоса окружающие почувствовали, как что-то прохладное и острое пронзило спины. Это чувство, которое они уже давно забыли. Ужас. Глава 428. Кризис старейшин, часть 2. Что, черт возьми, здесь происходит? Он сумасшедший. Старейшины едва могли скрыть свой страх, так как головы на столе оказывали неизгладимое впечатление. Будто этого было недостаточно, мальчик повернул одну из голов в сторону стариков и положил перед ней бумагу. На всякий случай я сделал несколько копий. Будет неплохо, если вы прочитаете контракт хоть раз. Старейшинам, пожелавшим убить меня, придется заплатить цену, указанную на этой бумажке. Им хотелось наорать на сумасшедшего жокея, но ком в горле мешал сказать что-либо. Джин, с другой стороны, мягко улыбнулся и сказал: «О, конечно, это минимальная стоимость. Если вам не повезет, то придется повторить участь ваших коллег». В зале так тихо, что слышно было дыхание. Джин спокойно смотрел на них, а старики, тем временем, не могли взглянуть в его глаза. Они определенно являются старейшинами Ранкандила. Их с детства считали гениями. Долгое время выполняя миссии и зарабатывая репутацию, этим людям удалось стать частью Сада Мечей. Неудивительно, что они так отреагировали. Воину с подавляющей силой несложно оказать давление на слабых людей. Однако в Джине определенно было что-то еще. То, что нельзя объяснить, но в какой-то мере мальчик похож на стену. Стена, которую невозможно пересечь или сломать. Старейшины, например, видели в нем молодого патриарха. Однако тот факт, что он похож на него, не значит, что Джин – Сайрон. Поэтому старики не были окончательно раздавлены страхом. 12-й знаменосец, ты понимаешь, что творишь? Я вообще не вижу уважения к старшим. Мертвые старейшины пытались убить тебя, ты принес лишь этот листок в качестве доказательства после того, как убил 10. Сделанное тобой не только оскорбление совета, но и измена. Когда страх спал, вскочившие старейшины злобно закричали: «Неуважение, клевета, измена, ха!» Усмешка появилась на его губах. Он не хотел еще больше разозлить старейшин, просто их слова ему казались очень смешными, а также противно от того, что он делился фамилией Ранкандил с такими гнилыми людьми. «Ты смеешься? Вы, бесполезные старикашки, действительно не знаете, что такое стыд?» Услышав его слова, они снова моргнули в удивлении. Чувство, будто по голове ударили чем-то тупым, заставило замолчать. «Хотите, чтобы я уважал, а я просил не позорить Ранкандил?» На этот раз лицо мальчика исказилось от гнева. «Это из-за вас и ваших людей происходит хаос в семье. Отвратительно, что ношу одну фамилию с людьми, поедающими Ранкандил изнутри. 12-й знаменосец, заткнись, если не хотите, чтобы ваши головы присоединились к старым друзьям. С этого момента вам придется внимательно слушать меня». Старейшины были готовы вытащить мечи в любой момент, но Лин Милкана подняла руку, чтобы удержать их. Хотя она и сохраняла с виду самообладание, ее руки были сжаты в кулаки. Женщина дрожала от гнева, но также она одна из первых людей, увидевших величие Джина. «Уловите суть. Я убил их и унизил так сильно, потому что они потерпели поражение в борьбе со мной. Если вас это огорчает, то вам придется раздавить меня. Другого не дано. Война за трон». Джин спокойно относился к ней. И сейчас было не столкновение знаменосцев, а битва знаменосца и старейшин. Посреди тишины слышалось лишь учащенное от гнева дыхание мальчика. Мгновениями позже, когда вздохи стали чище, Джин снова выглядел нормальным. «Надеюсь, с этого момента вы готовы сопротивляться, старейшины». После окончания своей речи он ушел, не слушая ответа присутствующих. Старики молчали, глядя на то место, где раньше стоял мальчик. Их переполняло унижение и гнев. Недавно старший сказал, что у Джина теперь много обязанностей, но он зашел слишком далеко. Нужно принять меры. Он безумец. Сначала организуйте похороны погибших старейшин, а затем сообщите об этом временному патриарху. Тук, тук. Внезапно из коридора послышался звук шагов. Это была Роза Ранкандил. Не обязательно сообщать мне эту новость. Я уже в курсе. Когда Роза вошла в зал, старики склонили головы. Несмотря на ее невыразительное лицо, они чувствовали опасность. Вы, должно быть, столкнулись с выходящим отсюда 12-м знаменосцем. Госпожа Временный Патриарх не предпринял каких-либо мер, я уверен, что они не объединились, но у меня все равно плохое предчувствие. Они действительно столкнулись на улице, но не обратили друг на друга внимания, будто хищники, избегающие опасных стычек. Роза посмотрела на головы, после чего в ее руке образовалась белая аура. Не раздумывая ни секунды, женщина направила ее на останки старейшин. Ни крови, ни костей, ничего не осталось. Они просто испарились под воздействием ее силы, что и ошеломило присутствующих. Я уверен, что действующий патриарх еще не оправился от своих внутренних травм. Что за чертовщина? Я будто смотрю на меч господина Сайрона. Фаза полного испарения. То, что сейчас показала Роза, раньше можно было только увидеть в исполнении патриарха Ранкандила. И женщина чувствовала свои изменения лучше всех. С тех пор, как младший нанес мне удар, тогда я осознала, получив серьезное ранение от Джина, Роза разрушила одну стен 10-й звезды. Меч мальчика в тот день потряс ее больше, чем любой другой, который она когда-либо видела. И сегодня впервые она показала результаты этого. Поздравляю временного патриарха, вы достигли нового уровня. Я не думаю, что вы полностью выздоровели, но эта сила потрясает. Как только старейшины начали поздравлять, взгляд Розы похолодел. Они все мгновенно почувствовали это. Что, по вашему мнению, я должна была сделать после получения отчета о 12-м? Старейшины, когда-то улыбающиеся, мгновенно ожесточились. Вы хотели, чтобы я наказала его от имени совета? Именно так, действующий патриарх. Или все же вы хотите, чтобы Джин стал щитом Сената? Они не могли в этом ответить, и не могли ответить нет. Словно перенося сильное смущение, их морщинистые лица покраснели. Я жду вашего ответа, заместитель председателя. Когда Роза обратилась к ней, Лин глубоко вздохнула. Мне стыдно за слова старейшин, так как временный патриарх прав в данной ситуации. После сегодняшнего дня, начала Роза, посмотрев на всех присутствующих, старейшинам придется заново доказать свою ценность. Если разочаруете меня, я закрою сенат и верну только тогда, когда в нем появится нужда. Подождите, действующий патриарх, о чем вы говорите? Временно закрывать совет старейшин, слишь, человек, пытавшийся это сказать, не смог закончить выша. Меч, появившийся из ладони Розы, разрезал его напополам. П.С. На поверхности разреза вместо крови текли белые частицы, растворяющиеся в воздухе. Когда частицы перестали появляться, тело выглядело так, будто его пытались сжечь. Я не думаю, что остались люди, которые думают, что могут не подчиняться моим словам. Когда Лин Милкана опустилась на одно колено, остальные повторили за ней. Женщина посмотрела на них и сказала: «Сражаться упорно, живите достойно. Результат зависит от выбора, сделанного вами. Имейте в виду, что я могу быть и бесконечно милосердной, или бесконечно жестокой». Слушая ее последние слова, старейшины побледнели. Глава 429. Кризис старейшин, часть 3. Уже давно ходят слухи, что в этом темном лесу без единого луча солнца обитают привидения. Мяу. Однако Джин прямо сейчас передвигался по нему на шуре. Никого больше рядом не было. Возникало ощущение, будто он попал в лабиринт, но благодаря его спутнику удалось запросто разобраться в маршруте. Мальчик сильно пожалел бы, не будь у него Шури. «Господин, прошу, поедьте с Мураканом. Господин, с вами все будет в порядке, в одиночку будет трудно уйти оттуда. Есть ли причина, по которой тебе нужно идти одному?» Все его друзья объединились с просьбой взять кого-то еще с собой. потому что рано полностью доверять владельцу этой земли. Фу, фу, бух. Чем глубже они заходили, тем более странные и неприятные звуки раздавались. Этому месту отлично подходит название. На самом деле они впервые здесь, но Шури спокойно смогла выискать верный путь. Огромная и черная. Именно такие слова пришли в голову, когда он увидел крепость. Вокруг стоял густой туман, от которого сильно несло серой. Удивительно, что владельцем этого удивительного места был Рата Прочи. Шури вернулась в камень и мальчик принялся ждать, пока ворота откроются. Спустя они отворились, но не было видно, кто вообще сделал это. Внутри его ждала абсолютная темнота, а из звуков слышно лишь завывание ветра. Он чувствовал себя так, будто прыгает со скалы, а не заходит внутрь крепости. Однако джин просто двинулся вперед, не доставая меча. В этот момент ему казалось, будто он переживает сцену из какого-то кошмара. 12-й знаменосец, рад вас приветствовать. Он услышал знакомый голос. Он только что дрался или пытал кого-то в подвале некрополя. От него сильно несет кровь. Мы работаем в не особо чистой сфере. Разве вы к этому не привыкли? Просто акцентирую факт. Не думал, что вы придете одни. Он был искренне удивлен этим фактом. Не только Рата, но и все остальные призраки чувствовали то же самое. По крайней мере с момента, как появился новый лидер, нет, еще со времени с Мариона. Никто не приходил в некрополь один. Даже когда представители Ранкандила и Цепфиля проводят секретные переговоры, оба берут с собой способных сражаться людей. Это само собой разумеющееся. Хотя призраки – нейтральная сила, они все еще обладали значительной властью. Особенно в главном доме, некрополе, их силы были на пике. Также они остаются самостоятельной организацией, несмотря на то, что находится в Вермонте. Поскольку вы взяли на себя риск выполнить поставленную мной задачу, я обязан показать свое доверие. Мужчина выразительно кивнул в ответ на это замечание, а джин почему-то был смущен такой реакцией, хоть и не показывал этого. Замечательно, как и ожидалось. Хорошо, я сейчас же покажу контракт. Отправив головы, Рата также сразу же пригласил мальчика в некрополь. Причиной была необходимость составления контракта. И в документе джин получал самое простое предложение, которое когда-либо видел. А также оно было неожиданным. Рата Прочи и его организация станут служить джину Ранканделу. С этим полностью согласны все оставшиеся призраки. Контракт был больше похож на клятву верности. Это не просто союз, а своего рода договор на крови между правителем и его людьми. Изначально джин хотел постепенно приблизить его к такому решению и совсем не ожидал, что тот сам пойдет на это. Не нравится? Нет, просто немного неловко. Мы высоко оценили вас во время инцидента Черной Звезды и решили, что больше боимся самого джина Ранкандила, а не Ранкандил. Поэтому убили старейшин. Рата решил полноценно служить ему еще во время встречи в Саду Мечей, с убеждением, что это единственный способ выживания для них. Также имейте в виду, что каждый призрак является вашим человеком. В мире бесчисленное множество лидеров, но немногие из них получают полную поддержку. И Рата один из лучших людей, которые могли бы встать на сторону джина. Мальчик достал кинжал, после чего порезал ладонь. Когда та коснулась бумаги, мужчина повторил за ним: «Я принимаю тебя, Рата. Следуйте за мной, господин». Попав в главный зал крепости, джин увидел тысячи наемников. Многие из них были одеты в черные костюмы. Вскоре Рата, встав перед ними, отдал честь джину. Остальные одновременно с этим подняли мечи. Это момент, когда мальчик стал новым владельцем призрака. Кроме того, это первый раз, когда организация перестала быть нейтральной. Я начну показывать вам замок. Хорошо. Джин еще раз посмотрел на бумагу. Ему бросились в глаза слова о том, что согласны оставшиеся призраки. Много людей было против, возражали те, кто когда-то служил моему отцу. Они, так сказать, старейшины. Ты не очень поладил и с моими старейшинами. Что случилось дальше? Все покинули некрополь. Есть ли у них какие-то особые тайны, которые могут стать нашей слабостью? Рата удивился этому вопросу. Не думал, что вы сразу же об этом подумаете. Думаю, да. И мне стыдно, что я не принял меры сразу. Мы уже выслеживаем их. Прошло несколько дней, поэтому они явно нашли себе защиту. Мне жаль, я был небрежен. Я воспользуюсь услугами другого человека для их поиска. Расскажи о слабости, что им известно. Монстр, запечатанный снизу. Монстр, когда мальчик выразил сомнение, Рата продолжил объяснять с горькой улыбкой. Ему в данный момент невозможна помощь. Он заперт под землей и ничего не ест десятилетиями, но все равно не умирает. А печать, тем временем, слабеет. Это, должно быть, какое-то древнее чудище. Вы будете удивлены правдой. Мне уже доводилось сталкиваться с тысячелетним демоном. Естественно, Джин предполагал, что запечатан был кто-то подобный Аздаку. Вы ничего не можете поделать, несмотря на свою силу, это трудно объяснить. Не хотите пойти посмотреть? Они спускались в подвал вниз по лестнице. В процессе Джин чувствовал, как уныние и странная энергия ползут по всему телу. Он и есть источник тумана, мы здесь. Добравшись до дна, мальчик увидел огромные железные ворота и вырезанную на них красную печать. Хоть он не особо в них разбирается, Джин мог интуитивно понять, что в качестве материала для нее использовались люди. Это, ее видели лишь другие старейшины. Сделана печать другими старейшинами, не теми, что сбежали. Используя себя в качестве материала, подойдя к ней, мальчик почувствовал, как нечто давит на все тело. Хочешь сказать, что она все слабее с каждым годом? Да, он понял, почему Рата так торопился. Если монстр будет выпущен, призрак выживет, лишь покинув крепость. Конечно, маловероятно, что он так скоро выйдет оттуда, да и главной причиной союза является не чудовище в подвале. Однако это все еще нельзя назвать незначительной проблемой. Я показал вам наш единственный и самый большой недостаток. Обидно, что он также угрожает нашему существованию. Теперь, когда они связали друг друга кровью, необходимо обсудить и решить этот вопрос. Хотя Рата рассказал об этом только после договора, Джин не считал его хитрецом или кем-то еще. В первую очередь потому, что мужчина выбрал его, а не Ранкандил, Цепфиль, Вермонт или Кинзила. Если бы тот связал себя с великой державой, то проблему явно можно было бы намного проще решить. Конечно, я чувствую эту энергию. Кто там, черт возьми? Рата покачал головой в ответ на этот вопрос. Не демон, господин. Нет, там находится мой отец, Смарион Прочи. Монстр, запечатанный на дне некрополя, когда-то был лидером призраков. Глава 430. Кризис старейшин, часть 4, Смарион Прочи. Джин мало знал о нем, однако всем известно, что он непростой человек, родившийся в обычной крестьянской семье. Первым, кого тот убил, были его родители. Вскоре он уничтожил клан, правивший призраками на протяжении нескольких сотен лет, и установил собственный флаг, флаг Прочи. Таким был Смарион, отец Раты Пей. Еще в детстве для меня он уже был мертв. Джин не смог сразу понять его слова. «А чем ты?» Отец родился таким. Он убил своих родителей и бесчисленное количество раз пытался сделать это со мной или Пей. Однако именно для воспитания тот поступал так. В других семьях, состоящих из убийц, ситуация не меняется. Не хотя этого признавать, Рат и Пей не понимали, что стали сильными благодаря ему. То есть хоть Смарион и был безумцем, его действия вели к определенным последствиям, продуманным им самим. Перед тем, как отдаться печати, старейшины сказали мне, что в какой-то момент что-то в нем изменилось. Он стал сумасшедшим, по их словам. Именно когда Рате стукнуло 10, тот стал меняться. Хоть он и был известен как безумный убийца, изначально Смарион славился тем, что ценил своих людей. Поэтому призраки проявили к нему безграничную преданность. Однако в какой-то момент все изменилось. Мне передали, что тот использовал всевозможные способы пыток на своих людях и их семьях. Никогда не слышал таких слухов о нем, потому что мертвые старейшины полностью скрыли это от внешнего мира. Помимо жестокого отношения к своим людям, он также причинял вред себе. После таких действий наверняка последовала бы негативная реакция со стороны наемников. Было несколько восстаний, и каждый раз всех подавляла сила моего отца. Вы, наверное, даже не знаете, что он сражался с Сайроном, отец с бывшим лидером призраков. Мальчик не знал об этом. На самом деле, хоть в Ранканделе и хранились записи об этом, они были доступны лишь патриарху. Я сам не видел этого, так как бой произошел до моего рождения. Однако битва продолжалась целый день, после чего победу одержал Сайрон. По какой-то причине он не забрал голову отца. Сайрон Ранкандел не отобрал жизнь проигравшего. Джину было нелегко представить себе такую сцену, но, учитывая, что тогда его отец был молод, такой исход вполне возможен. После этого он часто приезжал как гость в этот замок. Да, я не знаю, что именно произошло в день дуэль, но я и Пей несколько раз видели, как отец и Сайрон пили вместе. Джину даже такую сцену было трудно представить. Тогда он сразу становился добрым папой. Много смеялся, пока я и сестра сидели на его коленях. Это, должно быть, осталось для тебя хорошим воспоминанием. Теперь, вспоминая об этом, я думаю, что он просто хотел хорошо выглядеть в глазах собеседника. Ты помнишь, о чем они говорили? Что происходило между Сайроном Ранканделом и с Марионом Прочи? Джином овладело сильное любопытство. Я был слишком молод, поэтому помню очень мало. Только, он посмотрел на печать и продолжил. Помню одну сцену. Я сидел на его коленях вместе с Пией и впервые ел что-то за долгое время. Сайрон посмотрел на нас и вопрос. «Смарион, с тобой все в норме?» «Что?» Ответ выглядел примерно так. «Ты и сам знаешь, что у меня осталось не так много времени. Разве все может быть в норме?» Когда он стал монстром и старейшины запечатали его ценой своей жизни, отец выглядел обиженным. Почему-то я сразу вспомнил эти слова. «У меня осталось не так много времени». У Джина в этот момент возникло чувство дежавю. В тот день, когда он вернулся из Лапароса в сад мечей, мальчик услышал те же слова от Сайрона. В то время он не особо обратил внимание на его слова, а точнее на причину отсутствия времени. Он придал больше значения смыслу этих слов и сделал вывод, что ему следует стать патриархом до того, как у отца кончится время. Однако сейчас стало понятно, что между состоянием Смариона и Сайроном должна быть связь. У него та же проблема, возможно, поэтому они часто общались. Вот тут-то в голову пришло одно страшное и ужасное предположение. Отец может стать точно таким же монстром. Все больше и больше подобных предположений нельзя было отбросить после слов «ты и сам знаешь». Обычно так говорят только когда понимают, что собеседник проходит через точно такие же трудности. Сердце билось все быстрее. «Ты не слышал, что еще сказал твой отец?» «К сожалению, нет. Я несколько раз спрашивал старейшин перед их смертью, но они также не знали. Это известно только Сайрону. Известно только Сайрону Черное море». Джин был убежден, что именно по этой причине его отец так одержим им. «Но я узнаю больше о его целях лишь после возвращения сестры, однако монстр за печатью должен быть подсказкой». Мальчик привел свои мысли в порядок и посмотрел Рате в глаза. «Я не могу сейчас связаться с отцом, поэтому нужно получить больше информации о Смарионе». «Да, господин, но еще важнее заняться сбежавшими старейшинами. Они не просто владеют информацией о печати, но также знают о том, что мы теперь союзники». Джин на данный момент не хотел придавать это огласке. В его планах было вырасти и только после этого раскрыть миру все козыри. А также призракам необходимо продолжать делать видимость нейтралитета. Проблема серьезнее, чем ожидалось, и весьма вероятно, что они уже сдались кому-то, но будем надеяться, что этого не произошло. Цыпфель, Кинзила, Ранкандил и Вермонт, к кому бы они ни обратились, каждый может ворваться сюда и сорвать печать. Я вернусь домой и раздам указания людям, а от тебя требуется карта их возможных маршрутов и личные данные. Хорошо. О, и еще. Да, господин, Джин улыбнулся и сказал. Буду рад совместной работе. Взаимно. Пока Джин принимал клятву верности, старейшины Ранкандила проводили очередное мрачное собрание. Не думал, что временный патриарх поступит так. Она не может так поступить. Сколько крови мы пролили ради семьи. Ха. Доказать ценность сената. Тейрер. Когда дверь открылась, окружающие закричали. Ты здесь, старик. Ты слышал, что произошло? Это был Джордан. Именно его прибытия они ждали. Существовала вера в то, что тот сможет каким-то образом справиться с появившейся проблемой. Хотя тот был очень доволен их отношением, этого было недостаточно. Вы, жалкие ублюдки. Гнев и тошнота нахлынули на него в тот момент, когда он их увидел. Когда это началось, с каких это пор самые острые мечи Ранкандила опустились до этого. Он чувствовал себя так, словно сердце сейчас раскололся. Ему хотелось избавиться от всех этих гнилых дураков прямо сейчас. Но Джордин не забыл, что они были для него самой большой поддержкой. Я тоже не могу поверить в это. Мы должны начать действовать и снова стать основной Ранкандила. В противном случае он может не только не стать патриархом, но и лишиться жизни. Джордин посмотрел на старейшин другим взглядом. Думаю, пришло время восстановить утраченные дикости дух, так как в ином случае мы погибнем. До сегодняшнего дня сенат находился в относительной безопасности, поэтому тем, кто боится, советую уйти сразу. Глава 431. Кризис старейшин, часть 5. Старейшины не восприняли его слова серьезно, так как были случаи, когда их лидер не сдерживал своих слов. Ха-ха, ты действительно думаешь, что кто-то может нас уничтожить? Ну, если сенат пожелает, то я мог бы вернуться к боевым миссиям. Глаза Джардина похолодели, когда старики стали увиливать от ответа. Ему надоели пустые ответы. «Вы все должны понимать, о чем я думаю. Вам не обязательно возвращаться к миссиям, но, как я и сказал, с этого момента мы начнем войну со вторым и двенадцатым». В этот момент окружающие поняли, что что-то не так. «Старший брат, а война это, буквально, я собираюсь очистить ряды союзников 12-го. А чем мы поможем, Тикан?» Их лица ожесточились после того, как Джордин сказал название города. «Это его главная опора, и именно там его самые важные люди. Хочешь сказать, надо атаковать Тикан? Да. Но не думаешь, что ты забыл кое о чем? Ни один ранкандил не может в него входить без разрешения, старик. Когда-то мальчик смог пройти испытание Сайрона и в победу получил неприкосновенность города. Его слово является абсолютным, и поскольку патриарх не менялся, до сих пор туда никто не может входить помимо Джина. Ты прав, но есть выход. Пошлите кого-то не являющегося частью Ранкандила». Старейшины снова сильно удивились. «Ты не совсем не прав, но это все шутка, верно? Приказ также запрещает нанимать других людей для атаки города, верно? И что произойдет, если мы атакуем его самых важных людей? Ты ведь видел, при мысли о головах бывших коллег воздух будто бы холоден. Каждый, должно быть, сейчас остерегается его. Ну это нормально. Прямо сейчас мы нарушим приказ патриарха и нападем на Тикан, да. Но сколько раз 12-й играл с нами? Джордин был прав. Еще будучи временным знаменосцем, Джин несколько раз нарушал правила, но оставался безнаказанным. Поэтому нам следует поступить так же. Я ясно дал понять, дни в безопасности закончились. Тем, кто боится, советую уйти сразу. В этот момент они вспомнили молодого Джардина. В юные годы, еще не став председателем совета старейшин, этот человек постоянно уничтожал противников, заставляя их исчезнуть без следа. Даже получив нынешнее место, он еще несколько лет проливал кровь. Другими словами, если они сейчас решат уйти, то вместе с титулом старейшин им предстоит потерять и голову. 12-й, насколько помню, ты терял немного близких. Пришло время напомнить тебе о боли. Значит, кого мы отправим в Тикан? Тем временем в безымянной пустыне империи Каскаль. Пока Джордин и старейшины пытались ударить Тикан, Джин выслеживал бывших старейшин призрака. Не знал, в таком отдаленном месте у Сигалги есть база, и то, что сбежавшие старейшины общались с ними, сказал Рата, сидя рядом с Джином. Прямо сейчас они пили чай в таверне какой-то деревни. Сигалга. Когда-то эта семья, управлявшая призраком, была уничтожена с Марионом прочь. И так как правили они сотни лет, у них было время спрятать немного своих людей в отдаленном месте. Семицветные павлины призраки вместе показали огромную эффективность, превосходящую все ожидания. Им удалось найти эту пустыню менее, чем за 3 дня. Подтверждено ли, что предатели раскрыли тайну миру? Рата тяжело кивнул. Да, но мы пока не знаем, кто именно получил информацию. Кинзила, Ранкандил, Вермонт или Цыпфель. Думаю, мы сможем узнать об этом прямо сейчас. Сколько осталось у Сигалги людей? Если исключить патриарха и слуг, то бойцов у них немного. Но до того, как отец захватил организацию, у них были старшие дети. Рокс и Лакс. Обоих нельзя назвать слабыми. Рокс Сигалга. Джин часто видел это имя в учебниках по истории, и если бы не Смарион, тот стал бы грозной силой для всего мира. Хоть он и прятался долгое время, его нельзя назвать слабым, при условии, что тот не выпускал меча из рук. Я и мои люди можем сами разобраться. Нет, будем работать вместе. Пи организовала людей для осады, а Джин и Рата, а также еще парочка сильных наемников, атакуют укрепления.